Три столетия спустя, а именно в 332 году, со дня основания Рима, этрусски, теперь уже изнеженные, утратившие энергию под влиянием мягкого климата, щедрой природы, а также воцарившихся развращенных нравов, не могли отразить набегов своих соседей, суровых горцев-сомнитов, и подпали под власть сомния. Сомниты заняли их территорию и стали господствовать в покоренных этрусских городах. Вероятно, они и назвали город Вултурн, Капуей, по имени какого-нибудь выдающегося своего вождя. Сомниты, получившие господство в Кампании, но тоже со временем потерявшие свою былую силу, вели постоянные войны с дикими пастушескими племенами близлежащих Апеннин. И через 100 лет войны привлекли туда победоносных римских орлов, покоривших к тому времени большую часть Италии. Жители Кампании призвали римлян в качестве союзников, и они осели в этой прекрасной провинции, которая получила лишь номинальную независимость, и слабое подобие муниципальных прав фактически же принадлежало Риму. В Капую стекались в большом числе римские граждане и патрицианские семьи, привлеченные сюда красотой природы и теплой зимой, и в короткое время она возродилась, расцвела, стала богатым многолюдным городом. После победы Ганнибала над римлянами у Требии и Тразименского озера и окончательного поражения их при Каннах Капуя перешла на сторону победителя, и он сделал из этого очаровательного города базу для своих дальнейших военных действий. Но вскоре Ганнибал потерпел поражение, и вслед за этим звезда Капуи закатилась. Город вновь подпал под власть римлян. Они частью перебили его жителей, частью изгнали или же продали в рабство, а Капую заселили колонистами, горцами и землепашцами из окрестностей. Колонисты были сторонниками римлян и оставались верными Риму, когда он попадал в трудное положение. Прошло 138 лет. Всемогущее покровительство Суллы и созданные им вокруг Капуи колонии легионеров помогли ей вернуть свое былое благоденствие. Теперь в ней было до 100 000 жителей, ее опоясывали прочные стены, общее протяжение которых достигало 6 миль. В городе были прекрасные улицы, а на них стояли богатейшие храмы, грандиозные портики, дворцы, бани, амфитеатры. Своим внешним видом Капуя не только соперничала с Римом, но даже превосходила его, тем более что на дне всегда сияло солнце, природа одарила ее чудесным мягким климатом. Она была не так щедра к 7 холмам, на которых гордо возвышался прославленный вечный город Ромула. Итак, 20 февраля 680 года от основания Рима, на исходе дня, когда солнце, окруженное воздушной грядой розовых, белоснежных, багряных облаков, светившихся фосфорическим блеском, медленно закатывалось за вершины холмов, спускавшихся за Литерном к морю, на улицах Капуи царили обычные в этот час оживление, суета, толкотня. Ремесленники заканчивали свою работу, закрывались лавки, горожане выходили из дому, другие возвращались домой. На смену кипучей дневной деятельности близились, наконец, тишина и покой ночи. Граждане всех возрастов и положений, проходившие по широкой и красивой Албанской улице, которая тянулась от Флувиальских до Беневенских ворот и почти пополам делила город, на мгновение останавливались, изумленно глядя вслед отряду из 10 всадников, с декурионом во главе, летевшему во весь опор со стороны Аппиевой дороги. Лошади были все в грязи и пыли, из ноздрей хвалил пар, удила были в пене. Все свидетельствовало о том, что всадники мчались с каким-то особо важным поручением. — Клянусь скипетром Юпитера Тифатского, — сказал один пожилой гражданин своему молодому спутнику, — мне довелось видеть такую скачку много лет назад, когда гонцы привезли вести о победе, одержанной Суллой в окрестностях нашего города, у храма Дианы Тифатской, над консулом Нарбаном, сторонником Мария. — Любопытно, какие вести везут вот эти всадники, — сказал юноша. — Едут, должно быть, из Рима. — высказал предположение кузнец, снимая с себя кожаный прожженный фартук, который испокон веков носят все кузнецы.